Всадники возникли в холодном темном небе перед самым рассветом, когда замерзшего часового то и дело клонило ко сну. Предупрежденные о страже бронзовым фаером, они тихо приземлились. Затем один из разведчиков подобрался к бандиту и ловким ударом превратил его сон в вечное забвение. Воины соскользнули со спин драконов, разбегаясь по заранее назначенным местам. Предводители Флар и Фнор, Асгинар с Лорадом и Дгинал, командир бенденского крыла, прошли вдоль цепочки, проверяя, все ли готовы. Драконы в мучительной тишине взмыли в воздух и расселись на ближних скалах, чтобы в сотню глаз следить за возможными беглецами. «Да тут холоднее, чем в промежутке», – пробормотал Асгинар, притоптывая ногами в подбитых мехом сапогах и разминая застывшие пальцы. Он чуть повернул голову, и теплое дыхание Файра, сидевшего на его плече, коснулось носа. Слева от него стоял юноша, слишком молодой для ветерана лесной разведки. Вряд ли такой сумеет защитить своего лорда. Асгинар поглядел в другую сторону и облегченно вздохнул, полностью удовлетворенный. Там поигрывал топором рыжий детина с бычьей шеей. «Кажется, его звали Сваки», — припомнил лемовский владетель. Лорад настоял на том, чтобы участвовать в лобовой атаке на холд, хотя остальные предводители были бы рады избавить его от подобного испытания. Но Талгарец жаждал искупить вину своего рода. К тому же он не любил оставаться в дураках, а именно эту шутку Телла и сыграла с ним. Чувствуя, как холод просачивается по теплую одежду, Асгинар с тоской мечтал о солнце. Он начал дрожать, зубы выбивали мелкую дробь. «Мой господин!» — Сваки протягивал ему кожаную флягу. «Тебе не помешает пара глотков?» «Пожалуй!» — благодарно согласился Асгинар и хлебнул, ощущая, как напиток обжигает горло. «Передай дальше. Парню, что рядом с тобой, тоже стоит глотнуть», — сказал Сваки. Лорд протянул флягу молодому соседу, впервые поглядев ему в лицо. Парень был старше, чем казался в профиль, и выражение его глаз заставило Асгинара вздрогнуть, словно от озноба. Взгляд юноши был застывшим, но не от мороза, а от ненависти. Он поблагодарил и без колебаний поднес губам горлышко. Видимо, крепость напитка его не смущала. «Это не просто ненависть», — подумал Асгинар, возвращая флягу Сваки. Парень походил на дикого стража, выследившего долгожданную добычу. Хорошо, если он столь же опытен, сколь жесток. Не время давать волю чувствам. Любые поспешные действия могли сорвать их операцию. Наконец, над восточным хребтом показалось солнце. Его яркие лучи окрасили снег золотистым цветом. Кое-где он был испещрен синими и черными пятнами теней. Обледенело плато справа от них засверкало, будто покрыто алмазами, когда солнечные лучи упали на лед. Неожиданно раздался сигнал, и люди, скопившиеся перед дверью холда, бросились вперед. Они тащили таран, чтобы вышибить массивные створки, но дверь была не заперта, и передовой отряд по инерции ворвался в пещеру, не успев обнажить мечи. Лорад, растолкав своих бойцов, побежал по коридору, в той комнате, которую, по его предположениям, занимала Телла. Но вдоль неширокого прохода растянулись тела спящих, и кто-то из них, пробудившись, крикнул и подставил талгарскому лорду ногу. Лорад упал на каменный пол. Асгинар помог ему подняться, пока Сваки и замеченный им парень, тот с застывшим взглядом, ринулись дальше по галерее, угрожающе размахивая клинками над поднимавшимися на бой бандитами. Лорад крикнул им вслед, чтобы бежали в правое ответвление, но Сваки и молодой боец повернули налево. Остальные хлынули за ними, и Лорад со Сгинаром оказались одни. Достигнув своей цели, они обнаружили, что дверь заперта, пришлось кликнуть людей с тараном. Когда дверь с жалобным треском подалась их усилиям, комната уже была пуста, и лишь разбросанная по полу одежда свидетельствовала о торопливом бегстве. Асгинар указал на другую дверь в противоположном конце, и таран снова пустили в ход. Каждое помещение, в которое ему удавалось проникнуть, носило следы поспешных сборов. Асгинар вытащил из-за пазухи план пещерного комплекса. Тут было много камер и коридоров, отходивших от главного зала и основных комнат. Все выходы наружу хорошо охранялись. Уйти не сможет никто. Послышались крики сзади. Гулкое эхо делало их неразборчивыми. Наконец посыльный нашел лордов и доложил, что все помещения слева от главного коридора уже очищены, захвачено много пленных. «Телла среди них?» — с надеждой спросила Сгинар. «Нет, господин мой, у меня есть ее портрет», — сказал посланец, показывая лист с рисунком. «Нашли несколько женщин, но ни одной похожей на нее». «Лучшие покои здесь», — произнес Лорат тихим, напряженным голосом. «И они должны принадлежать ей». Лемовский лорд покачал головой. В двух уже вскрытых комнатах была только мужская одежда. Они двинулись дальше, наклонив головы в узком низком тоннеле, и уткнулись в тупик. «Не может быть!» — вскричал Лорат. «Огня сюда! Огня!» «Видимо, прорубили новый тайный ход», — догадался Асгинар, соображая, есть ли снаружи охрана. Прежде чем принесли факелы, они услышали зловещий грохот и ощутили, как каменный пол дрогнул под ногами. Звук, казалось, продолжался довольно долго. «Лорд Асгинар! Лорд Лорат! Вы там?» «Да, сваки! Что это грохнуло?» «Они здесь, Джейд! Неси факелы, ты проворнее меня!» Потом сваки повернулся к лордам. «Обвал, господа мои! Думаю, придется прокапывать ход наружу». «Обвал?» На лице Лорада отразилось беспокойство. Но юный боец, притащивший факелы, словно не испытывал тревоги из-за того, что они угодили в ловушку. В глазах его по-прежнему пылала ненависть. Ненависть и разочарование столь неукротимы, что Асгинар на миг отшатнулся. «Странно», — подумал он, — «в таком возрасте человек еще не должен испытывать столь сильных чувств». «Да, господин, обвал», — повторил Джейд. «Они приготовили обвал. Этот трюк уже использовали раньше, и никто не догадался проверить». «Ты забываешься», — ледяным тоном произнес Лорат, но Асгинар перебил его. «Джейд?» — он повернулся и взял у юноши факел. «Ты из каравана торговцев, попавших в засаду у дальних слез?» «Да, мой господин». «Потерял близких?» «Да», — ответил парень. Голос его звучал скорее мрачно, чем вежливо. Он наклонился к стене и вдруг воскликнул. «Это не тупик! Смотрите, вот отметины! Тут что-то нацарапано!» Лорат со Сгинаром поднатужились, сообразив, что тоннель перекрыла плита на канатах. «Господа, вам лучше пройти сюда!» – прогудел сзади сваки. «Беспокоиться не к чему!» Оставив неподатливую стену, лорды вернулись в комнату, и сваки дал полный отчет. «Предводитель Бендена уже собрал своих драконов, чтобы выкопать нас. Мы слышали это из главного зала. Они роют. А шайка накрыта почти полностью. Нет только троих из тех, кто изображен на рисунках. Один парень из пленных клянется, что у него есть важные сведения. Хочет поговорить с вами. Наши люди проверяют сейчас каждый коридор, каждое ответвление холдов». Лорат шепотом выругался. «Кто же эти трое, сваки?» – спросил Асгинар. «Женщина, которую зовут Телла, человек с пустым лицом, говорят, это потерявший дракона всадник, еще один настоящий зверь. Тебе, сваки, пожалуй, не поместиться в этом тоннеле». Асгинар, оставив Лорада переваривать новости, заглянул в проход. В его дальнем конце мерцал огонь факела. «Пришли кого-нибудь, чтобы помочь Джейду. Хорошо бы еще разыскать лом или долото». «Здесь полно инструментов, мой лорд, они всего нахватали. Тогда раздай людям ломы и кирки, и пусть берутся за дело», — велел Асгинар. Он взял Лорада под руку и повел в главные комнаты.